Глава 6. 9 миров. Здание отдела по аномальным явлениям расположилось в бывшем торговом центре. Власти реквизировали его на второй день после начала катастрофы, когда стало ясно, что обычных административных зданий не хватит. Стеклянный фасад теперь укрепили бетонными блоками. На крыше установили радарные тарелки и непонятные антенны. У входа дежурили солдаты с автоматами наперевес. Внутри царил организованный хаос. Бывшие магазины превратили в кабинеты, эскалаторы перекрыли для безопасности, центральный атриум служил залом ожидания и одновременно местом регистрации. Сотни людей сновали туда-сюда, военные в форме, гражданские в деловых костюмах и, конечно же, рейдеры. Последних было видно сразу. Кто-то щеголял в тактической экипировке, явно купленной вчера и еще пахнущей магазином. Другие предпочитали кожу и металл, подражая героям боевиков. Встречались и те, кто просто нацепил на обычную одежду бронежилет. Я подошел к стойке регистрации, где молоденькая девушка в форме ОАЯ сверяла какие-то списки в планшете. «Добрый день. Мне нужно пройти верификацию для доступа в искажение». Она подняла взгляд, быстро осмотрела меня с ног до головы. Обычная одежда, никакого снаряжения на виду, кроме рюкзака, явно не впечатлил. «Заполните форму», — протянула планшет. «Потом пройдете в зону тестирования. Третий этаж, зона 12». Форма оказалась стандартной. Имя, возраст, контакты, медицинские противопоказания. В графе «предполагаемый талант» я написал «подавление». Расплывчато, но не совсем ложь. На широкую публику лучше пророком себя не называть. Третий этаж встретил длинной очередью. Человек 50 толпились в коридоре, обсуждая свои способности и планы на будущее. Большинство только вчера узнали, что могут творить чудеса, и теперь строили наполеоновские планы. «Я вчера одним ударом снес стену», — хвастался здоровяк в майке с черепом. «Талант суперсилы, не меньше ааранга, точно». «Подумаешь, стена», — фыркнул тощий парень рядом. «Я могу становиться невидимым. Это же шпионаж, разведка, миллионные контракты». Дальше по коридору компания помоложе обсуждала создание собственной гильдии. Название уже придумали. «Драконье пламя». Оригинально до тошноты. Я прислонился к стене, наблюдая за этим балаганом. Половина этих людей не доживет до конца месяца. Переоценят свои силы, полезут в искажение выше своего уровня. И все. Естественный отбор в действии. «Эй, ты!» Голос раздался прямо надо мной. Я поднял взгляд. Парень лет 25 с короткой стрижкой. Дорогая тактическая форма, явно на заказ. На поясе висел боевой нож в позолоченных ножнах. Такие, как он, всегда выискивают цель, чтобы доказать свое превосходство. Вот только зачем и кому, непонятно. «Встань, когда с тобой разговаривают». Я остался сидеть. И с какой радости? Его лицо покраснело, рядом захихикали двое прихвостней, такие же разодетые павлины. «Ты вообще знаешь, кто я? Виктор Красный. Мой отец владеет половиной недвижимости в городе». «Поздравляю. Хочешь медаль?» Коридор затих. Все смотрели на нас, предвкушая представление. Виктор сжал кулаки, костяшки пальцев захрустели. «Слушай сюда, умник. Здесь собрались настоящие рейдеры, те, кто будет защищать человечество. А ты? На тебе даже нормальной экипировки нет. Небось, талант какой-нибудь бесполезный, типа светлячка в жопе». Его дружки заржали. Несколько человек в очереди тоже усмехнулись. «Вот так удивил!» Я медленно поднялся. «Оцениваешь силу по шмоткам? Как подросток, который думает, что дорогая машина делает его крутым. Но машина так и остается железом, а ты так и остаешься пустым местом внутри нее». «Что ты сказал?» «Глуховат? Повторить?» «Ты пустое место, Витя! Богатенький мальчик, который насмотрелся аниме и решил поиграть в героя. Купил форму, нацепил побрякушки. И думаешь, это делает тебя воином? Ты даже ни разу не дрался по-настоящему. Это видно потому, как ты стоишь. Вес на пятках, руки слишком высоко, челюсть выпечена. Один хороший удар, и ты в нокауте». Лицо Виктора стало пунцовым. «Да я тебя сейчас...» «Что, папе пожалуешься? Или, может, своих шестерок натравишь?» Я усмехнулся. «Давай, покажи всем, какой ты крутой. Можешь даже с дружками, я не против». «Я сам с тобой разберусь!» — его рука вспыхнула красным пламенем. «Мой талант?» «Пирокинез. Б-ранга, судя по интенсивности. Температура невелика. Годится разве что сосиски на костре жарить. И контроль у тебя никакой. Готов поспорить, что пламя дрожит, как у алкаша с похмелья. Сколько раз в день можешь использовать? 3-4? А потом нос кровью заливает?» Виктор отшатнулся. Я попал в точку. «Да как ты?» «Опыт, Витя. Настоящий опыт, а не кривляние за папины деньги. Ты думаешь, талант делает тебя особенным? Половина людей в этой очереди сильнее тебя. Просто они не кричат об этом на каждом углу. Потому что настоящая сила не нуждается в рекламе. Сядь уже и успокойся». «Заткнись!» Пламя вспыхнуло ярче. Виктор замахнулся, готовый выпустить огненный шар прямо мне в лицо, но я даже не пошевелился. «Достаточно!» Голос прозвучал негромко, но все в коридоре замерли. Даже пламя на руке Виктора словно присмирело. Мужчина появился из кабинета тестирования. Лет 45, седые виски, военная выправка. Форма ОАЯ сидела идеально, но без единой награды или знака отличия, только имя на нагрудной нашивке. Ростислав Вольгин. В прошлой жизни один из немногих чиновников, кто реально пытался навести порядок. Талант подавления воли, А-ранг, мог заставить толпу разойтись одним словом. Виктор попытался что-то сказать, но осекся. Взгляд Вольгина буквально придавил его к полу. «Использование талантов без разрешения в административных зданиях запрещено. Нарушителей ждет немедленная дисквалификация и запрет на вход в искажение». «Но он... молчать!» Виктор захлопнул рот, его прихвостни попятились. Вольгин перевел взгляд на меня. Секунда изучения, оценки. «Благодарю за попытку разрядить ситуацию без применения силы. Редкое качество в наше время. Просто не люблю пустой шум». «Понимаю», — кивнул он и повернулся к Виктору. «Вы дисквалифицированы на неделю. Покиньте здание. Но немедленно!» Виктор развернулся и пошел к выходу. Его дружки следом не пошли, даже взгляд на него не подняли. У лестницы он обернулся, прожег меня взглядом и что-то беззвучно произнес. Судя по движению губ, обещал найти меня позже. Буду ждать с нетерпением. Вольгин проводил их взглядом, вздохнул. «Третий инцидент за сегодня. Люди получают силу и сразу теряют голову. А вы?» «Громов». «Ах, да, подавление. Ну, пройдемте, глянем, что да как». Кабинет тестирования оказался просторным залом, бывшим магазином электроники. Стеллажи вынесли, вместо них расставили столы с аппаратурой. В центре стоял знакомый прибор, прототип сканера Михаила. Металлический цилиндр высотой по пояс с панелью управления и небольшим экраном. Быстро же они смекнули, что его можно использовать не только на искажение. Меня все больше настораживает, что события несутся куда быстрее, чем в прошлый раз. Не я ли причина? За столом сидели трое сотрудников ОАЯ, двое в белых халатах, явно ученые, третья в военной форме с нашивками медика. «Садитесь», — Вольгин указал на стул рядом со сканером. «Процедура простая. Сначала определяем ранг вашего таланта, потом просим продемонстрировать способности». Я сел. Один из ученых, лысеющий мужчина в очках, начал возиться с настройками. «Руку на панель, пожалуйста». Металл холодил под ладонью. Сканер загудел, по корпусу пробежали зеленые огоньки. Камень резонанса внутри среагировал на энергию, точнее, на ее иллюзию, что так активно показывала моя маска. На экране появились цифры и символы. Ученый кивнул. «Б-ранг, выше среднего показателя, сигнатура стабильная». «Какой талант?» — спросила женщина-медик, готовая записывать. «Подавление», — ответил я. «Можете уточнить?» «Подавление талантов других пробужденных». Все трое переглянулись, Вольгин нахмурился. «Интересная способность. Продемонстрируете?» «Есть нюанс. Мой талант работает только через прямой физический контакт и нанесение повреждений, скажем так». «Повреждения?» «Удар оружием», — я немного подумал и добавил. «Порезы, открытые переломы, все, что пускает кровь, зависит от силы подавляемого таланта. Чем сильнее талант, тем серьезнее травма нужна для блокировки». Ученые снова переглянулись. Женщина-медик покачала головой. «Мы не можем рисковать здоровьем сотрудников». «Согласен», — кивнул Вольгин. «Внесите в протокол. Талант подтвержден со слов. Демонстрация отменена по соображениям безопасности». «Но протокол требует...» — начал второй ученый. «Протокол писали неделю назад, когда мы понятия не имели, с чем столкнемся. У нас уже трое пострадавших от демонстраций за сегодня. Парень с кислотным дыханием прожег дыру в стене, девушка с ментальным криком вырубила половину этажа, а тот идиот с неконтролируемыми шипами до сих пор в реанимации. Хватит экспериментов». Лысый ученый пожал плечами, сделал пометку в планшете. «Константин Громов, талант подавления способностей через физические повреждения, ранг Б». «Сойдет», — кивнул Вольгин. «Фото для удостоверения». Женщина достала камеру, щелкнула. Через минуту принтер выплюнул пластиковую карточку. «Мое фото, имя, ранг и печать ОАЯ». «Поздравляю! Теперь вы официальный рейдер», — Вольгин протянул удостоверение. «Доступ в искажение Б ранга и ниже. Превышение ранга строго запрещено. Обязательная перерегистрация через месяц». «Понял». «И еще», — он понизил голос. «Спасибо, что не стали обострять ситуацию с тем парнем. Многие на вашем месте полезли бы в драку». «Пустая трата времени». «Именно. Редко встретишь человека, который это понимает». Я вышел из кабинета с удостоверением в кармане. Очередь в коридоре смотрела на меня с интересом. Кто-то одобрительно кивал, вспоминая сцену с Виктором, другие косились подозрительно. Но главное, теперь у меня был официальный доступ в искажение. Можно было действовать открыто. Искажение открылось в 4 часа дня. Старый парк в центре города, тот самый, где росло тысячелетнее дерево. Легенда гласила, что его посадили еще основатели города, но историки считали это байкой. Максимум 300 лет, не больше. Сейчас возраст дерева не имел значения. Важнее было то, что люди верили в эту байку. Именно поэтому сейчас вокруг него творилось нечто интересное. Воздух искрился и переливался, словно северное сияние спустилось на землю. Пространство искажалось волнами, расходящимися от массивного ствола. Ветви, которые обычно едва шевелились, даже в сильный ветер, теперь извивались, как живые. Периметр оцепили в считанные минуты. Военные грузовики выстроились полукругом, солдаты натягивали ленты ограждения. Прибыла техника ОАЯ, фургоны с оборудованием. Михаил Серебряков стоял у своего сканера, хмуря брови. Прибор издавал странные звуки, экран мерцал. «Что с ним?» — спросил Вольгин, подходя к технику. «Не знаю. Он сбоит?» «Нет, считывает правильно, но результат...» На экране высветилось. «Б-ранг». «Ну и что странного?» — пожал плечами военный рядом. «Обычное искажение». «Подождите», — Михаил ткнул в экран. «Смотрите». Напись моргнула, исчезла, появилась снова. «Б-ранг». И снова, и снова. 9 раз. Мало того, что это первый случай появления такого высокого ранга, до этого появлялись в основном Е и Д, так еще и странная структура. «Это не одно искажение», — медленно произнес Серебряков, быстро сообразив, в чем дело. «Это 9, наложенных друг на друга или связанных каким-то образом». Вольгин выругался. 9 Б-рангов? Как же много мы еще не знаем об этой хренотени!» «И совершенно не ясно, что внутри. Но, боюсь, времени на выяснение у нас не так много. Если в скором времени туда не войдут люди, то оттуда выйдут те, кто обитает внутри». Это была простая истина, которую отдел по аномальным явлениям испытал на своей шкуре. Если не зайти и не начать играть по правилам искажения, оно попросту выплюнет монстров наружу, чего стоили орды скелетов в первый день катастрофы. За периметром уже собирались рейдеры. Новость о странном искажении разлетелась по сети мгновенно, но, кроме того, это была первая официальная экспедиция, объявленная правительством. Награда за успешное прохождение — эксклюзивные права на добычу. Прибыл сталькорпус в полном составе, черные бронированные джипы, профессиональная экипировка, слаженные движения, человек 30, не меньше. Подъехали байкеры, называющие себя «стальные волки», кожа, цепи, самодельное оружие, больше выпендрежи, чем реальной силы. Группа студентов из университета, решивших создать группу «Академия». Умные лица, но полное отсутствие опыта. Одиночки, наемники, искатели приключений. И среди всей этой толкотни... «Костя!» Тали пробиралась через толпу, размахивая рукой. На ней были джинсы, кроссовки и легкая осенняя куртка. На поясе висела уменьшенная статуэтка Тота. «Привет!» — улыбнулась она, подбегая. «Видел объявление в интернете? Приглашают рейдеров Б-ранга и выше на исследование. Я прошла регистрацию утром, как раз вовремя». «И ты решила, что пойти сюда хорошая идея? Тебе египетская гробница ясно намекнула на смертельную опасность». «Но это же первая официальная экспедиция. История творится прямо сейчас. И потом, я же не одна. Вон сколько народу собралось. И я при оружии...» Она похлопала по статуэтке. «Тот готов к бою. Правда, он теперь требует, чтобы я называла его великий писец небесной мудрости. И еще заставил купить ему блокнот и ручку. Но он не говорит в привычном понимании. Я как бы слышу его мысли, что ли». Я посмотрел на искажение, потом на девушку и улыбнулся. «Ты слишком легко одета. Замерзнешь». «Замерзну?» — она озадаченно посмотрела на меня. «На улице +10. Ты же сам. Погоди. Почему ты в зимней куртке?» «Поверь мне. Сходи, купи что-нибудь потеплее прямо сейчас». «Но инструктаж через 20 минут». «Успеешь. Магазин спортивных товаров за углом. Беги. Потом спасибо скажешь». Она посмотрела на меня, как на сумасшедшего, потом на мою зимнюю куртку, потом на искажение. Но история с египетской гробницей намекала, что я просто так советы не раздаю. «Ладно, если ты настаиваешь», — буркнула она и побежала. Пока ее не было, я осмотрел собравшихся. Много знакомых лиц из прошлой жизни. Кто-то станет легендой, кто-то погибнет в ближайшие недели. Во всяком случае, это искажение станет первым для многих, и покажет расстановку сил в нынешнем мире. «Внимание!» Вольгин встал на импровизированную трибуну, сделанную из ящиков из-под оборудования. «Искажение классифицировано как множественное, предположительно 9 зон Б-ранга. Это означает повышенную опасность. Вход только для рейдеров Б-ранга и выше». Толпа загудела. «9 зон? Это же какая добыча может быть?» «Как нам удалось понять ранее, выйти из искажения можно только завершив испытание по правилам, установленным внутри. Так называемый сценарий. Мы не знаем, какие сценарии внутри. Будьте готовы ко всему. Медицинская помощь будет ждать снаружи, но внутри вы сами по себе». Тали вернулась, запыхавшаяся, в спешно купленном пуховике. «Успела. Последний размер еле нашла. Кстати, продавщица смотрела на меня, как на идиотку. Куртка для зимних экспедиций в такую погоду. Костя, ты точно знаешь, что делаешь?» «Само собой». 30 секунд до входа», — объявил Вольгин. Рейдеры начали выстраиваться перед искажением. Сталь корпус впереди, организованной колонной, остальные группы позади, одиночки с краю. «Ты же знал, что она откроется, да?» Тали смотрела на меня внимательно. «Ты не удивлен совсем? И куртка эта? У тебя какой-нибудь талант чтения будущего, да?» «Что-то вроде того», — усмехнулся я ее догадке. «И что там внутри?» «Увидишь. И да, нянчиться с тобой не буду. Хочешь идти за мной — иди, но учти, что нужно делать все именно так, как я говорю, или ты сама по себе». «Грубиян», — буркнула она, но встала рядом. «Вход разрешен», — крикнул Вольгин. Первым двинулся сталь-корпус. Профессионально, по двое, с оружием наготове. Исчезали в мерцающем воздухе один за другим. Следом пошли остальные группы. Байкеры с воплями и воем, студенты, осторожно держась вместе. Мы с Тали вошли в середине потока. Шаг в искажение, реальность изогнулась, и мир стал белым. Снег, везде снег. Под ногами, в воздухе, до самого горизонта. Метель била в лицо ледяными иглами. Атмосферка что надо. Прямо суровая зима где-то в северном регионе. «Какого черта?» — заорал кто-то справа. — «Где мы? Холодно!» Десятки рейдеров выкинуло в снежную бурю. Большинство из них были в легкой одежде, отчего дрожали и стучали зубами. Те, кто был одет потеплее, выглядел получше. Тали натянула капюшон, прижалась ко мне плечом. — «Спасибо за совет про куртку, а то я бы тут окоченела за минуту». Вокруг творился хаос. Люди пытались согреться, кто-то пытался вернуться, но прохода не было. Портал работал только в одну сторону. «Так что это за место?» — спросила Тали, оглядываясь. «Ты же явно знаешь, да?» Горы изо льда высились со всех сторон. Небо затянуто свинцовыми тучами. Вдалеке, едва различимые в метели, двигались какие-то огромные тени. «Йотунхейм», — ответил я. «Земля ледяных великанов. Первый из 9 миров — Игдрасиля». Тали ахнула. 9 миров? Ты хочешь сказать...» «Да». Это искажение построено по скандинавской мифологии. 9 миров, соединенных мировым деревом, и мы только что вошли в первый из них.